Евгений Рейн понимал, что Ахматовой была нужна семья. Для него важен был не сам архив, а то, как относились к Ахматовой, пока она была жива. Анна Андреевна знала Аню Каминскую с рождения и относилась к ней почти как к дочери. Но Рейн чувствовал, что Ирина Пунина не заслуживала подобного отношения. Эти две женщины вели себя так, словно Ахматова не была великой поэтессой. Они поселили ее в самой плохой комнате. Они пользовались ее деньгами. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, Франкфурт, 2003. Однако Дмитрий Бобышев считает, что Пунина и Каминская по-доброму относились к Ахматовой и ухаживали за ней в меру своих сил. После смерти Ахматовой вышел второй том воспоминаний Надежды Мандельштам. Неожиданно для всех Надежда Яковлевна обвинила Ахматову в тщеславии и суетности, в эгоистичности еще большей, чем была свойственна Цветаевой. Все эти обвинения она не могла высказать при жизни Анны Андреевны. И все же считать их абсолютно предвзятыми нельзя. Найман тоже подтверждает, что Ахматова бывала капризна, деспотична, несправедлива к людям, временами вела себя эгоистично и как будто напоказ прибавляла к явлению и понятию Анна Ахматова все новые и новые восторги читателей, робость и трепет поклонников, само поклонение как определяющее качество отношения к ней. Вольно и невольно она поддерживала в людях желание видеть перед собой фигуру исключительную, не их ранга, единственную и нужную им, чтобы воочию убеждаться, какого ранга может быть человек. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 293. Но Найман понимал, что источником этого тщеславия являются страдания, перенесенные Ахматовой. Вот почему она часто пыталась взять верх над своими соперниками. Найман вспоминает встречу Ахматовой с Ольгой Высоцкой, сын которой от Гумилева, Арест, был очень близок со Львом. Высоцкая хотела проконсультироваться с Ахматовой по какому-то вопросу, связанному с историей русского общества в период до Первой мировой войны. Ардов и Найман привезли ее на Ордынку на такси. Ахматова встретила свою бывшую соперницу величественно. Она была элегантно одета, подкрашена, красиво причесана, а ее когда-тошняя соперница – слабая, старая, словно бы сломленная судьбой. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 299. Лев Гумилев стал выдающимся антропологом, одним из основателей современной антропологической теории русского евразийства. Эта теория отвергает любые попытки внедрить западноевропейские ценности в так называемых евразийских государствах, каким является и Россия. Эту мысль впервые озвучил князь Николай Трубецкой в 20-е годы XX века, а в 60-е она получила развитие в трудах Льва Гумилева. Центральный постулат его теории заключается в том, что между евразийскими государствами и странами Запада существует неразрешимое противоречие, которое может быть преодолено только в результате победы той или другой страны. В советское время евразийство получало поддержку со стороны военных и КГБ. В начале 80-х годов один из лидеров движения, Александр Дугин, вошел в печально известную антисемитскую организацию Дмитрия Васильева «Память». В период с 1970 по 1975 год Лев Гумилев опубликовал более 40 статей, многие из которых были переведены на иностранные языки. Его лекции транслировались по ленинградскому телевидению. В 1987 и 1988 годах он опубликовал две книги. В 1988 году, после настойчивых просьб и многих обещаний, увидел свет сборник стихов Николая Гумилева. Книга вышла в столице Грузии, Тбилиси. В конце жизни Лев Николаевич говорил, что для того, чтобы назвать себя счастливым человеком, ему пришлось долго прожить. К собственному удивлению, и несмотря на все перенесенные тяготы, он дожил до 70 лет. В конце 80-х годов к нему пришло признание. В Горбачевской России он стал настоящей знаменитостью. Его статьи печатали, он выступал на телевидении, он рассказывал о своих взглядах на хуннов и хазар, говорил он и о своих знаменитых родителях. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 351. 1989 год. Год столетия со дня рождения Анны Андреевны ЮНЕСКО объявило годом Ахматовой. Это событие отмечалось во всем мире. Точно так же, как Пушкина после смерти признали и его друзья, и враги, так и Ахматову сегодня почитают все. Массовому читателю легко прочесть, понять и запомнить ее простые классические стихи. Либералы видят в ней противника сталинского режима. Люди религиозные уважают Ахматову за ее веру. Патриоты считают ее истинно русским человеком. Даже коммунисты вынуждены признать, что Ахматова никогда не позволяла себе никаких антисоветских высказываний. В юбилейный год Лев Гумилев не раз думал о матери и часто повторял: «Лучше бы было наоборот, лучше бы я раньше ее умер». По воспоминаниям Бродского, то же самое он говорил, вернувшись из лагерей. Глубокая печаль не оставляла этого человека. Двумя годами позже, в 1991 году, Лев Николаевич перенес тяжелый инсульт и в следующем году скончался. В 1994 году впервые были опубликованы его письма к матери и письма Ахматовой к сыну. Отбирала и редактировала письма вдова Льва Николаевича Наталья. В работе ей помогал близкий друг Льва Александр Панченко. К сожалению, его вступительная статья и комментарии к письмам глубоко субъективны и отражают точку зрения Гумилева –